Друзья, всем привет! Сегодня у нас в ролике будет вот такой автомобильчик замечательный, Mitsubishi Outlander. Продавец заявляет вот здесь, что он 17-го года выпуска, что уже является лажей. Стоимость тоже весьма подозрительна, 295 тысяч. Скажу по-честному, я не любитель этой марки и не проверял, сколько стоит такой автомобиль в действительности. Но, на мой взгляд, он стоит не дешевле 600 тысяч, это точно, и то в каком-нибудь драном состоянии. Но уж точно не как приора каких-нибудь свежих годов. Поэтому подозреваю, что это мошенник. Тут вот он пишет, что тоже 17-й год. А дополнительно, так сказать, он пишет, что машина 2009 года выпуска. Что вообще выглядит очень странно. Зачем указывать тут 17-й год и здесь 17-й, а в рубрике дополнительно в пункте писать, что 9-й год. Ну да бог с ним, посмотрим, вывести его на чистую воду получится у нас или нет. Но еще хочу сказать, что видите, объявление дано на сайте 24 авто. Переехали наши мошенники на этот сайт, на Авито их стало поменьше. Как бы я уже листаю Авито, и тяжелее их стало найти. Вот поэтому зашел на этот сайт, а тут их пруд пруди. В общем, давайте я им сейчас позвоню и попробую оставить его лохом. Как у меня это неплохо получается, по вашему мнению. В общем, звоним ему. Друзья мои, рекомендую подписаться на канал «Лучший Китай ВК». На канале вы увидите распаковки посылок из Китая и различные обзоры смартфонов, приставок, часов и так далее. Видео выходит каждый день, конкурсы. На канале более 750 видео, ссылка в описании. Алло. Алло, здравствуйте. Я вот насчет Mitsubishi звоню. Продаете? Mitsubishi Outlander продаете? Да. Расскажите про автомобиль, что там, какие с ним проблемы или что как. Авто в идеальном состоянии, не требует никаких вложений, все чисто, все супер. А вы давно владеете им? Я с 2009 года. И что там, автомат обслуживали, нет уже? Ну и как, не дергает, ничего? Нет, ничего. Ясненько. А давно меняли масло? Ну, буквально где-то недели две назад. А, это вы предпродажную подготовку делали? Да. Ясно. А сколько ж обошелся замена масла? Что? Сколько стоит на такой машине масло поменять в автомате мне так для себя на будущее? Для себя на будущее? Ну, я посмотрю в чеках. Перезвоните мне через 5, там скажу, сколько стоит. Я понял. Ладно, а по резине что там сейчас как? Нормальная резина, хорошая. Ну, так и зимняя, и летняя есть, да? Да. А там колеса родной радиус или меняли уже? Какой размер колес? Ну, родной радиус, 21 колеса. 21? Да. Да это, по-моему, не родной, в ней, по-моему, 17-й родные идут. 21-й я также покупал. А, ну это, наверное, просто до вас старый хозяин менял, потому что там, по-моему, 17. Ну, наверное. Ясно. Ну, а так он не больше жрет с такими колесами? Какой там расход у него по городу? По городу 12 литров, по трассе 10. А, ну нормально расход. Это еще. Нормально. Ну да. А чё так, деньги срочно нужны, почему так дешево продаете? Деньги, да, мы очень срочно. Ясно. А чё там у вас написано про доставку или там чё как? Я просто сам не из Красноярска, я с Омска. А откуда вы? С Омска. Омск? Да. Ну, предоплату несёте какую-то, я готов доставить вам в Омск. Так, предоплату. А какая предоплата вам нужна примерно? Ну, 5 внесете, я вам еще 5 тысяч желательно готов уступить на оформление. Угу. Уже я вам эти резину готов уехать, подсилать на вас. Так, ну это меня устраивает. Скажите, вот просто единственный момент, как бы убедиться там по наличию штрафа или ограничений действий. Просто меня цена немножко смущает. Я могу Ни проверить? штрафов, ничего такого нету. Машины ни в кредитах, ни в залогах, ничего нет. Я приезжаю, вы смотрите, все да, устраивает. Переоформляем все документы на вас. Все. После переоформления документов вы будете являться владельцем, вы меня расставите, я еду сюда обратно. Ага, понятно. Но ДТП там точно не было, потому что это важно для меня. Я просто, у меня у друга этот толщиномер есть, краску мерить, чтобы вы зря не катались. Вы проверяли машину? Не, я просто, знаете как, я вот покупал в прошлый раз автомобиль, до этого у меня был по предыдущей модели Outlander, и там получалось, что хозяин просто не знал о ДТП, они были как бы, но не при нем, а у старого владельца, а он ездил и не знал об этом. Вы проверяли? Что-то оборвалось. Алло. Да это вот Андрей, меня зовут, я с Омска сейчас звонил по поводу Outlander, у меня просто деньги на телефоне кончились. Да вот у меня такой тариф дурацкий, когда деньги кончаются, до меня никто дозвониться не может. Как вас зовут? Александр, я сейчас положу денежку на тот телефон. У меня просто тут тоже немного денег от жены телефон. Вам перезвоню тогда, хорошо? Там ни с кем пока не общайтесь. Я к тому, чтобы не продали вы ее. Я реально как бы покупатель. Андрей, через сколько мне перезвонить? Сколько он пойдет, чтобы пополнить? Ну, сейчас минут 10-15. Я сейчас разберусь, как Сбербанк онлайн пополнить баланс, чтобы мне не ехать никуда. У меня на карточке есть деньги. Я просто ни разу так не пополнял. Ну сейчас, я думаю, 10-15 минут я вам перезвоню. Все. Договариваюсь. Все, спасибо, ага. Ну, конечно, ни с кем не договаривается. Куда же он денется теперь, блин? Тут уже как бы 5000 запахло, так сказать. Подождет. Я думаю, полчасика подождет. Ничего страшного. Просто у меня тут сим-карта новая, небольшая, неразбериха получилась, что деньги списываются, так сказать, безлимит не действует. В общем, сейчас деньги положу, буду перезванивать ему. Алло. Ну, пополнил я баланс, все там, заработало. Ну, давайте, там вы поузнали, кстати, вот это я хотел-то по автомату, сколько замена масла стоит в такой машине. Не знаю. А вы не помните так по памяти, это что ли? Вроде вас недавно меняли. Да, у меня просто механика была до этого, и там вообще копейки. Мне просто сказал знакомый, что у меня на механике был автомобиль. Поэтому сказали, что узнают, потому что дороговато, говорят, это будет стоить. Ну, Понял. взамен. Я просто не помню, не знаю, сейчас отца спрошу, может, он узнает. Ты не помнишь, на Аутлендера, сколько там было замена масла в коробке, да? Действует. Андрей. Да. Коробки масла интересует замена, сколько стоит? Да. Замена у нас в коробке, на автомате у нас там, на Аутлендере. И он тоже понял, надо подсвет посмотреть. Ну, Еще меня понятно. хотите остались в машине, надо посмотреть. Ну, я думаю, что если бы была бы космическая цена, вы бы, наверное, запомнили. Если космическая цена была, я думаю, вы бы, наверное, запомнили. Наверное, не так дорого все-таки. Я никуда не ездил, потому что я всегда занят, а все время едет, делает это не то. Я Меняет масло в понял. коробке. А там... Значит, что-то там подарил. У ней же полный привод, да? А я блокировки там вот эти есть всякие на ней? Да, все есть. Ясненько. Ну, давайте как-то вот договоримся, чтобы пригнать там. Я не знаю, я просто ни разу с таким не сталкивался, чтобы пригнать, как это все делается. Ну, смотрите, если у вас есть карта Сбербанка, я готов вам скинуть свой номер карты Сбербанка, свою там или супругу, и фамилию, имя, отчество. Вы мне несете аванс небольшой, я убираюсь с продажи, погружаю вам летнюю резину, готов выехать вам. Я приезжаю, вы смотрите автомобиль, проверяете, оформляете на вас, все устраивает, добавляете мне остальную сумму, приписываем автомобиль на вас, все, я еду себе обратно. Ну а вдруг вот такая ситуация возникнет, что на самом деле там какие-то проблемы, о которых вы не знаете, я его брать не буду, этот автомобиль. Андрей, я за свой автомобиль 110% уверен, то, что вы его заберете в любом случае. Потому что если бы я не был бы уверен за свою машину, я бы не согласился к вам выехать. Это же не 100, не 200 километров, сами знаете. Ну да, в принципе, да, дело Я такое. полноценно, серьезно отвечаю за свой автомобиль 100%. Никаких ошибок, никаких ничего нету. Я понял. Там Но... даже на таблетке инжектор не загорается. В смысле чек? Ничего, никаких ошибок, ничего. В смысле инжектор чек вы имеете в виду? Да. Ничего не загорается на табле, ничего не светит, ничего, никакие лампочки не горят. Все нормально. Я понял. Так, ну давайте тогда как там номер карты. А когда вы вообще приехать-то сможете? Ну я сейчас посчитаю по расстоянию, сколько мне времени до вас ехать. Вам как, в самом Омске или где-то в области? Ну, я в самом Иркутске. Ну, как-то, понимаете, я просто могу и навстречу вам поехать. У меня как бы друг на автомобиле, чтобы вам не так далеко ехать. Можно... Мне без разницы, либо вы ко мне навстречу, либо я прям к самому вашему дому подъеду. Мне проще будет, чтобы я к вашему дому подъехал, и все как раз в городе, проверите ее, все оформите, чтобы вам туда не ехать, потом обратно. Так, ну давайте номер карты, потом я свой адрес вам продиктую. Давайте. Да, вы мне смс-очку даже можете скинуть адрес, чтобы я не забыл его. Да у меня вот этот телефон сенсорный, я только вчера купил, я им не умею пользоваться, блин, эти смс-ки. Я вам лучше так продиктую. Хорошо. Так, на какую сумму залога мы с вами договоримся? Ну, 5 рублей достаточно будет. Ну да, я вам 5000 сделаю скидку, ну да, вы мне там 1005 высылаете на карту, и все. Давайте номер карты. Все, давайте, Андрей, я вам сейчас тогда смс-очку скину, хорошо, на ваш телефон. Ну, а продиктовать не можете? Давайте, мне сейчас надо до нее добраться. Давайте я лучше там либо смс-очкой, чтобы вы там не ошибок не было. Ну, давайте, отсылайте, я вам-то перезвоню, продиктую, чтобы все там точно, а то, не дай бог, ошибетесь. Да, вот этот мой постоянный номер. Этот номер тот жены. Туда тот, наверное, жены не звоните. Все, давайте. И созвонимся с вами, и вы рисуете. Хорошо, Да-да, добро. все, давайте, ага. Вот какой, блин, хочет 5 рублей срубить по-легкому, так сказать. Ну ладно, сейчас смс-очка придет, я продиктую карту, так сказать, засвечу всем, чтобы знали, что это мошенник. Не надо только говорить, что, может быть, это честный продавец. Видите, он клонит на то, что постоянно, что я приеду сам там, ну, типа, делает такие условия для меня идеальные, что я бы, ну, так сказать, не парился вообще про деньги, то, что с удовольствием даже их перевел и сидел, так сказать, ждал такого эффекта, что сейчас мне машину пригонят к дому, что мне ехать никуда не надо, а как он сам оттуда поедет. Ну, кстати, я у него сейчас спрошу, как он от меня-то поедет обратно. Тоже интересный вопрос, потому что он 5000 просит предоплату, ну, якобы на бензин. Ну и интересно, я, кстати, сам ни разу еще такой вопрос не задавал. В общем, посмотрим, как он на него ответит, как выкручиваться будет. Алло. Да я... Алло, Андрей, получили смс-ку? Да, я это самое сбросил, я просто переписывал номер, я открыл сообщение. Проверим, вам перезвонить? У вас есть деньги на телефоне? Или вам перезвонить? Проверить надо, вам перезвонить, может быть, или у вас есть деньги? Ну, вдруг вы где-нибудь ошиблись при вводе, чтобы потом не было, так сказать, это все-таки деньги. Хорошо, давайте, действуйте. 42-76 55-00 6807 9584. Все, да. Так, смотрите, в общем, адрес мой записывайте. Город Омск, улица Фрунзе. Омск. Улица Фрунзе. Фрунзе, дом 220. В общем, я вам сейчас, смотрите, объясню. Там одностороннее движение по этой улице, где мой дом. Вы будете двигаться от центра в сторону моего дома. По правой стороне будет мой дом. Вы там нигде не припаркуетесь, там места нету нигде. Вы, когда с дороги завернете направо в арку, чтобы заезжать, там шлагбаум и стоит рядом с шлагбаумом, ну, будка охранника. Вы поняли? Я... Все, я понял. Ну, я вам сейчас буду подъезжать к дому вашему. За минут за 5 или раньше я вам позвоню, чтобы вы встретили меня. И все. Да, там у нас ворота железные, как бы, и там только въезд машинам, а выход с другой стороны. Я просто вам объясняю. Вы прям заворачиваете там в начале дома, вот 220-й дом увидите, и сразу прям метров через 10 от начала дома будет арка и оранжевый шлагбаум увидите. Я просто охраннику скажу, что подъедет человек. Вы на каком автомобиле будете? А, вы на этой же машине будете или на двух? Вы как обратно-то поедете? Ага, вот. В общем, скажу, что две машины заедет, чтобы вас он пропустил. Вы просто к нему подойдете, кодовое слово скажете. Ну, к примеру, ну, скажете ему «лох приехал», и он вас пропустит, хорошо? Лох приехал, лох приехал. Такой пароль у нас будет. Ну, лох, понял? Ты же лох, приедешь, и все. И он тебя пропустит. Хорошо, давай. Ну все, давай, жду тебя. Сейчас деньги переведу. Слышишь? Давай. Это, слушай. Ну, а ты вот лох сейчас оказался. Тебе как приятно лохом быть? Ну, конечно. Трубку бросил. Деньги еще потратил бы. Но он же думает, что он звонит вообще у нас в Омск. От Омска до Красноярска, ну, я брехать не буду, но примерно, мне кажется, километров, наверное, 500 есть, а то и побольше. И это не так дорого, но он-то, по сути, звонил вообще в Москву, потому что сим-карта у меня московская, но даже если в Воронеж, то, я думаю, там нормально у него, как сказать, баблишко за это время сняли. Ну, в общем, сейчас я вам попробую еще разок набрать. Ну, сейчас я им позвоню, скажу, что деньги перевел. Пришли, нет. Ну и самое забавное, что он, мне кажется, до конца еще не понял, что произошло. Как бы общался по-нормальному. До последнего. Это, ну что, пришли деньги? Пришли? А сколько, 5 рублей или 5 тысяч? 100 000 пришли. На что потратишь? На наркоту? На что будешь тратить? На наркоту или так, на жизненные дела? Понятно. Слушай, дружище, ну много народу обманул, нет вот так. Не хотит разговаривать. Но я думаю, мы его сейчас выведем на беседу дружескую. Вы понимаете, что никаким дружище я его не считаю. Просто так сказал. Алло. Взял и сбросил. Минуты пошли и сразу сбросил. Но я думаю, что у него терпения немного. Либо он сейчас отключится вообще, либо... Слушай, ну давай с тобой Давай пару минут пообщаемся. Абонент, с которым... Не мешай, говорит, мне люди звонят. Сволочь такая. Алло. Давай, короче, мы с тобой пару минут пообщаемся, и я от тебя отвяжусь. Иначе я так и буду тебе мешать. Давай? Давай пообщаемся, слушай, что говори. Послушай, ну вот реально не жалко вот так людей, когда обманул вот на 5000? Не жалко? По-человечески. Да почему на 5000, потом 5000, потом 100, и все деньги взял, чтобы машина стоит? Не, ну не жалко вот так вот вообще по-человечески? Так а зачем жалко? Ну, как бы, знаешь, вот если бы, допустим, из твоих родных бы кого-нибудь обманули вот так, как бы тебе приятно было? Конечно, приятно было. Не, ну я с тобой по-нормальному разговариваю, что ты остришь. Ну, вот... я с тобой тоже по-нормальному разговариваю, что твоих родных кинули, значит, они лохи, и все. Ну, а если ты сейчас лох, я тебя обманул, тебе приятно? А что, меня кинуло деньги? Ну, ты же потратил на телефонный разговор деньги. Ты звонишь, знаешь, куда, в Москву. У меня тут лимитный тариф, друг, у меня все бесплатно. Ну, у меня я тоже. Я ничего не потратил. Безлимит. Ну, значит, короче, ты не лох, что какое, есть... Какой у тебя безлимит? Ты вообще звонишь, у тебя деньги кончаются, я звоню, у тебя недоступен. Да я не выкину, денег не там просто получилась непонятка небольшая с оператором. А, непонятка получилась? Да. Как бы это. Ну, короче, если он лох, то его не жалко, типа того, да? Ты считаешь, что это судьба, деньги терять, да? Ну, значит, лох, лох его судьба. Ну, понятно. А сам-то откуда реально будешь? Ты же не из Красноярска. Сам, с Челябинска сам. А почему ты 2017 год-то пишешь, по разговору говоришь 2009-го владеешь? Как это так? В 2017 году объявление выставлено. Не, ну там машина написана 2017 года. Ну, ты очень много спрашиваешь, сам не поймешь. Ну как не пойму? Пойму, что я, дурак, что ли? Объясняй. Все, все, ладно, отдыхай, друг, ладно. Не мешай, просто не люди звонят, ты сейчас просто занимаешься. Ну, я понял. Ну, короче, твой номер я полю, и карту эту жди из органов в гости. Карту ты зря... Все, добро, давай. Карту ты зря дал номер, теперь я ее увижу. Все, хорошо. Давай, все равно эти три цифры неправильно дал. А как же я туда должен был переводить деньги? Так я так и понял, что ты лох какой-то. Да лох это ты, я-то чем лох? Ты столько времени на меня потратил, а время даже ценнее, чем деньги сейчас по нашей жизни. Все, давай, давай, ладно. Вот, живи лохом теперь, ладно? Все, бросил трубку, друзья, не буду я им больше звонить. Если есть желание номер увидеть его сейчас на экране, все, можете позвонить, его потроллить, потому что... Ну, немножко предрасположен к общению по сравнению с некоторыми, даже, так сказать, на провокации не очень ведется, потому что многие там орут очень сильно, в истерике даже бьются после вот такого розыгрыша с моей стороны. Но также сказать, что можно сказать, что достойно он себя ведет в этом плане, что сдержан. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир.